Но когда рассказал я ей о своем разговоре с Агриппиной, Клавдия от страха так побледнела, что на посеревшей коже отчетливо выступили почти незаметные обычные веснушки. «Ах, Минуций, Минуций, что ты натворил?» — простонала она. «Или ты совсем лишился разума?» Я очень обиделся, потому что она упрекала меня за поступок, который казался мне разумным и необходимым, и на который я решился исключительно ради нее. Ведь нужно было набраться немалой храбрости, чтобы заговорить о таких щекотливых вещах с первой Матроной Римы. Я запальчиво спросил Клавдию, почему столь раздражает ее благородная Агриппина? Но она не ответила, а продолжала сидеть, словно пораженная громом, безвольно уронив руки на колени и даже не удостоив меня взглядом. Ласками мне тоже не удалось вызвать ее на разговор. Она быстро выпроводила меня, и я в конце концов пришел к выводу, что ее поведение объясняется неким проступком, тяготящим ее совесть, о коем она не может или же не хочет рассказать мне. Единственное, чего я добился от нее на прощание, было заявление, что бессмысленно объяснять мне что-либо, если я настолько простодушен, что доверился женщине вроде Агриппины. Я покинул Клавдию в крайней степени раздражения, бормоча, что вот, мол, все закончилось, а ведь когда-то нам было так хорошо. И если бы не ее вечное причитание о будущем, о супружестве, то... Но не успел я пройти нескольких шагов, как она показалась на пороге своей хижины и крикнула мне вслед. «Неужели мы так и расстанемся, Минуций? И у тебя не найдется для меня доброго слова? Ведь мы, наверное, никогда больше не увидимся». Раздосованный тем, что она не отвечала на мои ласки, как это бывало при наших прежних примирениях, я зло проговорил: «Клянусь Геркулесом, что я постараюсь никогда не встречаться с тобой». Вступив на мост через Тибр, я уже раскаялся в своих словах, но гордость не позволяла мне вернуться. Незаметно миновал месяц. В один из дней Синека отвел меня в сторону и сказал: «Тебе уже 20 лет, Минуций Лауций. А значит, настала пора ради удачной будущей карьеры на месте познакомиться с тем, как управляют провинцией. Моему младшему брату, как тебе должно быть известно, за особые заслуги доверили на несколько лет провинцию Ахайя. И вот он написал мне, что нуждается в ком-нибудь, кто сведущ в законодательстве и к тому же обладает военным опытом. Узнать тебя и думаю, что ты справишься. Кроме того, твой отец был со мной необычно щедр, и я чувствую себя обязанным отличить тебя и давать тебе возможность выдвинуться. Поезжай туда как можно скорее. Сначала доберись до Брундизия, а там садись на первый корабль в Коринф». Я понял, что это было уже не дружеское пожелание, а приказ, и немного расстроился, хотя и осознавал, что молодого человека моего возраста и не могли направить в какое-нибудь более интересное место. Коринф — это жизнерадостный город, и неподалеку от него находится старый Афины. Во время служебных поездок я наверняка смогу увидеть все достопримечательности Эллады. Ну а после возвращения, спустя несколько лет, я получу самостоятельную государственную должность, несмотря на то, что мне не исполнится еще и 30. Поэтому я почтительно поблагодарил Синеку и сразу же занялся сборами в дорогу. Откровенно говоря, это назначение подоспело как нельзя более кстати. В Риме стало известно, что британские племена вновь поднялись, чтобы проверить, каков Асторий будет в деле. Веспасиан, разумеется, знал, что следует предпринять, но новый военачальник еще не освоился в Британии, и я очень опасался, что меня вновь могут послать туда, куда я вовсе не расположен был возвращаться.